Глава 12. Весь час до поездки в бар я провел вместе с Вандой и нашими бухгалтерами из финотдела. Хищение и недостача присутствовали. Значит, мне это не показалось, когда я сам пытался разобраться в финансовых отчетах. Но пока было не до конца ясно, куда именно уходили деньги, а с учетом того, что большая часть информации была уничтожена взрывом, проверить многое на местах не представлялось возможным. Но Гомельский предоставил мне хороших бухгалтеров, которые уже вовсю связывались с другими банками, хотя все мы понимали, что официальным путем всего добиться просто невозможно. «Ванда, помнишь, когда ты расследовала теракт в детском доме, то привлекла кого-то со стороны? Ты в своих записях называла его Тимом». Посмотрев на часы, я встрепенулся. До поездки в бар знакомств оставалось всего несколько минут. С Лео мне так встретиться и переговорить не удалось, но я точно знаю, что все это время он провел с Рокотовым и его ребятами, мешая им работать. Да, нас с ним свел Силин. Это подросток, занимающийся в основном кибервзломами и махинациями со счетами. Это новое веяние в преступном мире, и пока мошенники и воры не могут определиться, кто займет эту нишу. Поэтому Тим — вольный художник, мастерски уходящий от полиции. СБМ не занималась, да и я обещала ему, что мы охоту на него не откроем, пояснила Ванда, поднимаясь на ноги и собирая со стола все бумаги обратно в папку. «Можешь его найти и с ним связаться? У нас нет людей, особенно в этой сфере. Может, ему удастся вместе с нашим финотделом при помощи Гомельского разобраться в этих странных схемах подозрительных переводов?» Я говорил, уже вставая и направляясь к выходу. «Я постараюсь, но сомневаюсь, что по тем данным, которые у меня имеются, смогу на него выйти», — задумалась Ванда. «Значит, подключи Ромку, своего отца, да хоть кого, и попытайся хоть что-нибудь о нем разузнать». Я вышел из кабинета, оставшегося, как и был ранее, за следственным отделом, и направился к своему, где меня, по идее, должны были ждать. Эдуард сидел на моем месте, как всегда, очень прямо, с интересом наблюдая за меряющим шагами маленькую комнату Демидовым и подпирающим одну из стен Гараниным. «Ну и где он?» Лео остановился и задал вопрос Эду. «Он уже должен быть здесь. Что за дурная привычка всегда и везде опаздывать?» «Запомни, начальство не опаздывает, а задерживается», — поднял указательный палец вверх Ромка. «Это для тебя он, начальник», — парировал Лео. «И вообще расслабься уже, ты совершенно не умеешь отдыхать и везде ищешь подвох. Я всего лишь хочу тебе помочь, раз ты настолько близко к сердцу воспринял в свое время слова Крис, усугубив свои комплексы общением с подозрительными и не внушающими доверия личностями». «А что, подвоха никакого нет? Ты вообще-то женат, и у меня и у Димы есть девушки. Зачем нам вообще все это?» — изогнул бровь Ромка, бросая на меня быстрый взгляд. «Мы идем туда в первую очередь ради Эдуарда. Ты же не хочешь оставить его одного в такой нелегкой ситуации?» — довольно искренне удивился Демидов. «Ну и к тому же мне просто любопытно. Да где же он?» «Я не опаздываю, чего ты нервничаешь?» Я прошел мимо Демидова и бросил на стол бумаги, с которыми мне настоятельно рекомендовала ознакомиться Тамара, отвечающая за набор персонала. «Завтра попробую их просмотреть. Надеюсь, мне никто не помешает». «Ну что, идем?» «Ты безнадежен», — махнул рукой Лео и первым направился к двери. До места мы решили добираться на лимузине Демидовых, достаточно просторном, чтобы не сидеть в нем, тесно прижавшись друг к другу. А ведь я уже хотел вызвать такси, хотя машину могли предоставить мои люди, да и Ромкин внедорожник стоял возле входа. А ведь я реально думал, что как только Гаранин получил способность перемещаться с помощью порталов, передвигаться обычным способом он напрочь разучился. «У тебя очень странные замашки, абсолютно нет никакой тяги к комфорту», сделал очередной вывод Лео, садясь в автомобиль. «Ты не должен так себя вести. Могут пойти очень странные слухи о твоей несостоятельности и скором банкротстве, если кто-то тебя увидит в виде неудачливого представителя седьмой гильдии, разъезжающего на такси, лишившись права ездить хотя бы на мотоцикле». «Я приму во внимание твое замечание», — ехидно отозвался я. «Если будут какие-нибудь проблемы, мне Артур Гаврилович по пунктам объяснит, в чем именно я был неправ. Лео, я с тобой хотел поговорить кое о чем». Я серьезно посмотрел на Демидова и начал интересующий меня разговор, когда машина тронулась с места. «Ты решил исправить свою оплошность и подарить мне место в вашей семейной усыпальнице?» — сразу же предположил Лео. Эдуард закашлялся от такого заявления. Не совсем. Я хочу предложить тебе работу в СБ. Пока просто как внештатного консультанта. Мне просто необходим человек, крутящийся в высшем обществе и имеющий информацию о происходящем в древних родах». Я старался не смотреть на Эда, прожигающего меня возмущенным взглядом. «Это... неожиданно. Но я не думаю, что это хорошо отразится на моем семейном бизнесе», — честно ответил Лео. «Хотя, в отличие от тебя, у меня есть наследник, поэтому особых проблем в принципе быть не должно. Когда я должен дать ответ?» — деловито уточнил Демидов, а машина начала притормаживать возле скромного и неприметного здания. «Я тебя не тороплю», — ответил я первым, выходя из автомобиля. Зайдя внутрь, мы попали в довольно приличное заведение, оформленное простенько и со вкусом. Лео оплатил вход за всех, чтобы мы не задерживали очередь. В холле, напоминающем не слишком знаменитую художественную галерею, к нам подлетел распорядитель вечера и заставил назваться, тщательно записывая то, что мы ему сказали. А назвали мы исключительно имена, не акцентируясь на фамилиях, чтобы все собравшиеся находились в одинаковых условиях. «Господа, у вас ровно 2 часа. Через 2 часа мы встретимся в этом холле, и я передам вам визитки наших очаровательных дам, если они будут к вам благосклонны». Широко улыбаясь, провозгласил распорядитель, закрепил у нас на груди небольшие жетоны с нашими именами и жестом фокусника махнул рукой в сторону двойных дверей. Они распахнулись, и мы вместе с приличной толпой мужчин различного возраста и внешних данных прошли в зал. В зале было расставлено много столов с 2 стульями и небольшими часами. Напоминало все это зал для игры в быстрые шахматы, только без шахмат. Ну что же, надеюсь, будет по крайней мере забавно. Я сел таким образом, чтобы быть поближе к Ромке. Он иронично посмотрел на меня и с грацией большого кота опустился на стул. В комнате было жарко, и все мы сняли верхнюю одежду, повесив ее на спинке стульев. В майках были только я и Ромка, даже не пытающиеся скрыть метку гильдии. В ней что-то было не так, но я никак не мог понять, что именно меня не устраивало. Нужно будет потом как следует ее изучить, не исключено, что с помощью Эдуарда. Я огляделся, отмечая, что остальные мужчины были одеты более консервативно, в строгие рубашки. Но жарко было так, что даже Эд снял свой строгий удлиненный пиджак, оставшись в рубашке. Пару минут в зале сохранялось напряженное молчание, а затем двери снова распахнулись, и вошли представительницы прекрасного пола. Сразу же стало гораздо оживленнее. В этом клубе, как я понял, женщины подсаживались к мужчинам, а через 2 минуты пересаживались за соседний стол. Почему-то хозяева клуба считали, что этого времени для каждого участника вполне достаточно. «Привет, Дима, я Нора». Напротив меня присела довольно симпатичная девушка. Я улыбнулся. «Привет, расскажи немного о себе». Сказал я, и мне оставалось только слушать, как девушка рассказывает о своей нелегкой жизни, которую она проживала, трудясь секретаршей и живя в небольшой квартирке с любимой кошкой. Я все время молчал, старательно улыбаясь, время от времени поддакивая и прислушиваясь к тому, что происходит за соседним столиком. Эд с Лео будто специально отсели от нас подальше в разные углы зала, чтобы я даже теоретически не мог подслушать то, о чем они говорят. «Привет, Роман, я Ксения. У меня небольшой туристический бизнес. Я вполне независима в денежном плане. У меня есть квартира, я не люблю классическую музыку, потому что в детстве меня заставляли заниматься игрой на скрипке, и люблю жесткий секс». Ромка заметно растерялся. «Я наемный убийца, временно бездомный», — наконец выдавил он из себя. «О, это так интригующе». Часы, стоящие на столике, издали резкий звук. Я вздрогнул и сосредоточился на Норе. «Ну вот, а ты ничего про себя не успел рассказать», — она надула губки. «Ну ничего, может, нам еще удастся поговорить». Я рассеянно улыбнулся, наблюдая, как девушки меняются местами. Ко мне сейчас подсела любительница жесткого секса. Я посмотрел на нее, оценивая кольцо в губе и разноцветные волосы. «Я Дима», — тут же начал я. «Обожаю Вагнера, ненавижу путешествия и, как бы сказать поделикатнее, надеюсь найти свою госпожу». Сказав это, я закатил глаза. Ксения, похоже, сразу же потеряла ко мне интерес и теперь вяло рассказывала о себе, чтобы просто чем-то занять оставшиеся пару минут. «Я безработная, совсем недавно жил с бомжами в местном парке, тебя это не смущает?» — раздалось со стороны Романа. «Нет, это меня не смущает», — меланхолично ответила ему девушка, даже не представившись. «А ты не хотела бы что-нибудь рассказать о себе?» — подтолкнул ее к беседе Ромка. «Нет, в девушке должна быть загадка». Снова прозвенел звонок стоящих на столе часов. Пока происходила очередная смена партнерш, я посмотрел в сторону Ромки. Тот чувствовал себя одновременно расслабленным и собранным, как человек, всегда ждущий удара, даже в спокойной обстановке. Он посмотрел на меня и усмехнулся. За мой стол подсела девушка, до этого побывавшая за столом Ромки, а напротив него села девушка с ярко-рыжими волосами и кучей веснушек на лице. «Я Дима», — решил быстро начать разговор с женщиной-загадкой, чтобы не отвлекаться от разговора за соседним столом. «Люблю тяжелую музыку, выпить и тусить по вечерам со своими друзьями из седьмой гильдии. У меня есть своя рок-группа, и мы выступаем в местных дерьмоклубах и на рейвах». Девушка заинтересованно на меня посмотрела и начала рассказывать, что это здорово, и она обожает рейвы, особенно какого-то модного диджея. Я ее не слушал, но ей этого, похоже, и не надо было. «Я Лана», — представилась Ромке рыжее создание. «Я Роман», — ответил Гаранин. «Расскажешь что-нибудь о себе?» «Работаю учителем биохимии в университете. А вообще меня вытащили сюда подруги, и я совершенно не знаю, о чем еще говорить». «Какое совпадение. Мои друзья тоже не особо церемонились, когда тащили меня сюда». «Чем занимаешься?» Она засмеялась и уже по-другому посмотрела на Ромку. «Я временно безработный, а до этого был наемным убийцей и возглавлял вторую гильдию». «Это интересно?» «Что именно?» — удивился Рома. А девушка-учитель в этот момент выглядела гораздо оживленнее, чем до того момента, как она села за столик к Гаранину. «Убивать!» — громко прошептала она, чтобы никто не мог расслышать, что именно она спросила. «Да, дня не мог прожить без заказа. Особенно мне нравилось кого-то травить, а потом топить в сортире». Раздраженно рявкнул Ромка, вспоминая наставление Лео, но девушка восторженно внимала каждому его слову. «Это так интересно. Расскажи еще что-нибудь из своей практики». От ответа Рома спас звук часов, и как только девушка ушла, он аккуратно опустил голову на столик и несколько раз ударил по нему лбом. Потом посмотрел на меня. «Она вообще нормальная?» Я закусил губу, чтобы не рассмеяться. 2 часа прошли достаточно быстро. Среди странных женщин попадались и вполне обычные. Каждая из них, Ромка, согласно наставлению Лео, говорил, что он или наемник, или глава гильдии, или бомж, который решил найти богатую женщину, согласившуюся бы его содержать. С каждой новой девушкой он все больше расслаблялся и входил в раж. Гаранин наговорил про себя столько гадостей, щедро намешав правду и ложь, что я невольно начал восхищаться его больной фантазией. Сам я тоже от него не отставал, но в отличие от Ромки иногда поддавался какому-то странному чувству и нес откровенную чушь. Раздался громкий общий звонок, и женщины вышли из зала. После этого мы встали из-за столов и потянулись к выходу. Выходили по одному. Каждому из мужчин распорядитель протягивал визитки, если кто-то их оставил для конкретного господина. К нам подошел Эдуард вместе с Лео. Каждый из них выглядел довольным и расслабленным. Похоже, идея Лео растормошить нас оказалась вполне удачной. «Все эти неандертальцы сделали все, чтобы присутствующие женщины не просто на них не отреагировали, а возненавидели», — пожаловался Эду Лео. «Я, конечно, сам рекомендовал им так себя вести, но подобного никак не ожидал». «Скажи, пожалуйста, каким таким невероятным образом ты мог услышать то, о чем мы говорили, находясь так далеко от нас?» — поинтересовался я. «Неужели это важно?» — поморщился Лео. «Теперь я не смогу проанализировать наш поход и сделать необходимые выводы. Хотя в следующий раз я тебя с собой не возьму, ты и так испортил мне всю статистику». «За 2 минуты все равно ничего не поймешь о собеседнике. Поэтому здесь главное значение играет первичное впечатление о внешности», — спокойно ответил Эдуард. «Не скажи, мне иногда казалось, что и 2 минуты — это очень долго», — протянул я, подходя к дверям. «Дмитрий, эти дамы мечтают снова с вами встретиться». И распорядитель протянул мне довольно увесистую пачку визиток с именами и номерами телефонов. Я растерянно покрутил их в руках и отошел, предоставив место Лео. «А эти дамы решили продолжить общение с вами». Распорядитель улыбнулся и протянул Демидову всего несколько визиток. Лео недоуменно перевел взгляд на распорядителя, затем обратно на карточки и медленно отошел в сторону, уступая место Эду. Похоже, подобного он никак не ожидал. «Однако...» Протянул распорядитель, протягивая Эдуарду пачку визиток, которая с трудом помещалась у него в руке. «Эти дамы жаждут снова с вами встретиться». Ну, я как бы на другое и не надеялся. Настала очередь Ромки. Он со скептической ухмылкой подошел к распорядителю. «Знаете, я, наверное, запрещу вам появляться здесь», — протянул распорядитель. «Во всяком случае, вместе с вашим приятелем». И он кивнул в сторону Эда. «В конце концов, у остальных мужчин должен же быть хоть один шанс, даже у ваших друзей. Покосился он в сторону еще молчавшего Демидова. «Я вас не понимаю», — ледяным голосом проинформировал его Гаранин. «Все-таки Лео был прав. У Ромки действительно оказались серьезные проблемы с самооценкой». «Эти дамы жаждут с вами встретиться», — вздохнул распорядитель и протянул ему стопку визиток, которая была всего лишь на треть меньше, чем у Эдуарда. «Это какая-то ошибка», — пробормотал Рома, уставившись на визитки, словно они были пропитаны ядом. «Никакой ошибки, Роман, в этом зале был только один. Не задерживайте очередь, мне нужно раздать то немногое, что вы оставили на долю менее симпатичных мужчин». В очередной раз натянуто улыбнулся распорядитель, практически выталкивая нас из клуба. «Ну что, убедился?» — я потянулся. «Или тебе еще какие-то доказательства нужны, что все проблемы у тебя в голове? Я, правда, до конца так и не понял, с чем именно они связаны, но назвать тебя уродом не повернется язык даже у меня, а я мужчина и не должен оценивать внешность представителей своего пола. Рома, ты из древнего рода, приближенного когда-то к трону. Вы все немного похожи друг на друга, если ты не забыл. Это если я правильно разобрался в твоих самоуничижительных комплексах». «Я не понимаю». Ромка продолжал сжимать в руке стопку визиток от женщин, которые, как сказал распорядитель, жаждали снова встретиться с ним. «Чего ты не понимаешь?» — выдохнул я и покачал головой. «В сказках все принцессы, целуя лягушат, мечтают, чтобы те превратились в тебя или в Эда. Им глубоко наплевать, что до того момента, когда принцев превратили в жаб, они были самыми настоящими козлами». «Это точно какая-то ошибка», — раздался сбоку от меня какой-то потерянный голос Демидова. «Как так-то? Почему их всего три?» Он потряс перед моим носом карточками, отданными ему распорядителем. «Я и не думал, что могу составить конкуренцию Эдуарду, но три — это унизительно». Я не удержался и рассмеялся, глядя на совершенно растерянного Демидова, все еще пялившегося на визитке в своих руках. Отсмеявшись, я посмотрел на хмыкнувшего Эда и на Ромку, бросившего стопку карточек в стоявшую неподалеку урну, а потом повернулся к выглядевшему совершенно несчастным Леопольду. «Лео, твоя фиаско объясняется достаточно просто. Ты женат». «Но я никому не говорил об этом факте моей биографии», — серьезно задумался Демидов, глядя куда-то перед собой. «А обручальное кольцо почему тогда не снял?» Я похлопал его по плечу и отошел в сторону, подходя к Ромке. «Тебе все еще нужно находиться в здании СБ?» — спросил я, разглядывая рисунок на его предплечье. Рома проследил за моим взглядом и, невесело усмехнувшись, накинул на плечи куртку. «А знаешь, нет», — ответил он через несколько секунд. «Только вот вряд ли мне удастся узнать у Оракула, что именно она со мной сделала. Дима, может быть, ты...» «Нет», — я покачал головой. «Нам пока хватит одного некроманта, которому временно закрыт путь за грань. Сейчас я могу не сдержаться и наговорить много лишнего. Может быть, чуть позже, когда уже не будет так... больно». Мы замолчали, и только спустя минуту я добавил, наблюдая со стороны за Лео, подбивающего Эда на какую-то очередную авантюру. «Ты куда сейчас?» «Не знаю. Встречу Ванду. Может, сходим куда-нибудь, раз я теперь могу свободно передвигаться по городу». Рома неопределенно пожал плечами. «Дима, ты тоже думаешь, что Лео прав, и я ей испортил жизнь?» «Нет», — я хмыкнул, засовывая руки в карманы брюк. «Я видел вашу первую встречу со стороны и могу сказать, что, судя по взгляду Ванды, ты бы от нее просто так не отделался, несмотря на то, что ей на тот момент было всего 14». Я обвел взглядом опустевшую улицу и посмотрел на начинающее чернеть небо. «Я поеду домой, кого-нибудь еще подбросить?» — громко спросил Лео, но мы отрицательно покачали головами. «Ах да, как же я мог забыть о ваших способностях в артефакторике?» — пробормотал Демидов и сел в машину, которая сразу же тронулась с места. «Это был интересный опыт. Возможно, я даже проанализирую все это и даже продолжу с кем-нибудь общение», — кивнул мне Эд. «Во всяком случае, с некоторыми данными мне обязательно нужно поработать». «Развлекайтесь», — я махнул им рукой и зашел в первую же подворотню, делая портал до дома Лены. «Если уж у меня сегодня вечер отдыха, то я хочу провести его с любимой девушкой».